4. Субботнее утро ликовало, одетое с иголочки солнцем и снегом. Мимо окон в сторону парка тянулись разноцветно укутанные дети и родители с ледянками, ватрушками, санями. Восторженно лаял фокстерьер. Звука не было слышно, но виднелись маленькие клубы веселого пара. Позвонила Варвара и избивчиво, хотя и легкомысленно, спросила, не хочу ли я прогуляться с интересной спутницей по измайловскому блошиному рынку. «Конечно, с радостью встречусь с тобой», — отвечал я, — «только вот управлюсь с делами на скорую руку». За неделю квартира стала нежилой. Перед Варвариным приездом необходимо привести ее в порядок, сложить стопку и убрать в шкаф постельное белье, смыть с предметов семидневной ворс пыли, разобрать курганы книг. Кажется, Варе не нравится мой дом. Ничего, скоро он у меня так заблестит, что его можно будет полюбить за одну лишь опрятность. Когда на воде в ведре вздрагивали мелкие круги, она позвонила еще раз. «Я уже на вокзале. Может, отложишь свои козни и составишь компанию девушке? Тут солнце в фонарях». «Через час буду готов», — сказал я, обещав сразу звонить. «Девушке одной гулять среди купцов негоже. Ты идешь или я зову другого компаньона?» Потом звонки шли один с другим, становясь все более напряженными. Компаньон нашелся со скоростью спичечной вспышки. На обложке ничего стоящего нет, и Варя едет в гости к друзьям, раз я такой бесчувственный. Уволень. Слышно было, как она обижена, и сделает все, чтобы я понял, как сильно просчитался.